Глава 41. В последние пару дней что-то стало происходить вокруг меня. То Арно частенько беседовал с Шоном, то Шон с Сэмом. Но при этом никто ничего мне не рассказывал. Впрочем, мне было не до их разговоров, когда я была так счастлива. Настолько стала неосторожной, сама себя ловила на мысли, что будь Арно чуточку внимательнее ко мне, как заподозрил бы неладное. В какой-то момент мне вообще показалось, что он все знает, но подозрения развеялись, как только он поцеловал меня в макушку и сказал: «Ты мое сокровище, никого нет на свете дороже тебя». Мы были в нашей спальне и стояли у окна. Я смотрела вдаль. Арно припал грудью к моей спине. От его слов стало больно. «Как же я могу так бесстыже обманывать его?» Захотелось рассказать ему все. «Но что тогда? Конец всему. Интересно, он передал бы меня в руки Великого Совета или казнил на месте? Наверное, второе. Арно горделивый и не позволил бы так опорочить его имя. Поздновато я спохватилась о его непорочном имени. Впрочем, все мы, я, Сэм, Арно, жертвы обстоятельств. Все сложилось против нашей воли. Особенно пострадал Арно, хоть и не знал об этом. Но долго мучить себя терзаниями не стало. Передо мной стояла иная проблема. Как затащить Арно в постель, чтобы потом рассказать ему, что после нашей поездки у нас с ним родится малыш. Жаль, что надо так врать. Но что делать? Приходится быть лгуней. Впрочем, не привыкать. Я взяла Арно за руки и обвела вокруг своей талии. Сейчас все должно свершиться. Развернулась и поцеловала в губы. «Мы давно не радовали друг друга», — заметила я и, решительно шагнув в сторону кровати, села на ее край. Арно теперь стоял прямо передо мной. «В последний раз это было в нашем замке». Откинулась на кровать и позвала: «Иди ко мне». Я лежала, давая знать, что готова к продолжению. Лицо Арно дернулось, как от нервного тика. Он облизнул губы. Глаза разгорелись. Поняла, что сейчас он ляжет рядом и начнет любовные игры. Но пошло все по иному сценарию. Арно сел рядом и положил руку мне на колено. «Ты прекрасна, как всегда», — ответил он. «Тогда что тебя останавливает от сказочной ночи вдвоем со мной?» «Твоя вторая семья». Я замерла и не сразу поняла, о чем он. А поняв, подумала, что он имеет в виду все же что-то другое. Но не может же он так спокойно рассуждать о Сэме и детях. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Этой фразой я дала себе время подумать, что я ему скажу, если он все знает. И что скажу, если только догадывается. А если не догадывается, я подготовила третью фразу. «Все ты знаешь». Ответ не прояснил ситуацию, хоть я уже и стала склоняться к тому, что Арно известно все. Дальнейшее и вовсе прояснило ситуацию. «Я о Сэме, Генри и Клэр. Это твой любимый мужчина и ваши общие дети». Хоть я должна была быть готова к такому, но на самом деле спасовала, словно язык проглотила. «Я видел вас в тронном зале в день приезда и видел, как вы с Сэмом занимались любовью в закоулках замка. Так что не отпирайся. Сэкономим друг другу время». Я почувствовала, как лицо заливает румянец. Сердце колотилось гулко где-то в горле, будто готово было выпрыгнуть. «Прости», — единственное, что могла сказать. «Но так все сложилось». «Это ты расскажешь мне позже», — сухой голос Арно отцарапал мою душу. «Я предполагаю, что ты не стала бы изменять мне без веской причины. Но раз так получилось, то надо подумать, что теперь делать». «А что тут думать?» — не вытерпела я, вконец запутавшись в паутине лжи. «Судя по всему, ты должен меня убить или передать в Верховный Совет, чтобы это сделали там». Мои плечи поникли, будто на них легла вся боль Арно. «Я не буду этого делать», — возразил он, заставив меня вздрогнуть. «Я дам тебе свободу». «Я не заслуживаю свободу ни по закону, ни по сути», — почему-то принялась возражать я, словно теперь должна была уговорить убить меня. «Не знаю, как так вышло, что мы с ним выбрали именно тебя, и три наши жизни сплелись», — окончательно добил меня Арно, заставив напрячься. «В Вчера мы говорили с Сэмом. Он рассказал и про зазеркалье, и про ваших детей, и про то, как вам удалось спасти малышку. Ради ее жизни отказались от тайных встреч, от всей жизни, от любви. Представляю, как вам тяжело было. Я думал, что, узнав о тебе всю правду, я разлюблю тебя, научусь ненавидеть и презирать. Но, увы, моя любовь прежняя. Мне все так же больно от мысли, что ты любишь не меня, а другого мужчину. Впрочем, будь дело только в мужчине, я бы убил его так, чтобы ты даже не узнала о моем участии в его смерти. Но у вас дети. Двое. А судя по тому, как ты только что эротично лежала при мне, делаю вывод, что ожидается третий. После этого мне стало так стыдно перед Арно, что я завернулась в простыню, как в кокон, и сжалась в комочек. Его исповедь больно терзала мою душу, но он не закончил, и надо было дослушать. Хотя бы внимание Арно точно заслужил. «Так вот», — продолжил он, — «все началось с того, что вчера Сэм предложил мне участие в рыцарском турнире. Причем приглашение прозвучало больше как вызов. Чтобы не была задета честь, я не имел права отказаться. Вот тогда я и понял, что затеял этот безумец. Чтобы спасти твою жизнь и при этом навсегда покончить с бесконечной ложью, он решил в поединке выяснить, кому из нас двоих жить, а кому умереть. Если бы умер я, то твое будущее и так понятно. А если бы умер он, то ты наверняка уговорила меня усыновить деток. Я не смог бы тебе отказать в этом. Сэм прав, третий лишний. Ты единственное сокровище, ради которого живем и он, и я. Но я не хочу рисковать его жизнью и не собираюсь заставлять тебя мучиться угрызениями совести на случай, если погибну я. Так что у меня есть третий вариант развития событий. «Какой?» — тут же выпалила я, схватившись за третий вариант, как за спасательный круг. «Довольно сложный. Я хочу затеять игру со временем. В здании Верховного Совета есть часовая башня. Часы идут точно, отмеряя все судьбы и события в нашем мире. Но если прокрутить стрелки назад, то время пойдет назад. Отмотаем до того момента, когда мы с тобой поженились. На сей раз мы не будем вступать в брак. Тогда ты останешься свободной женщиной и сможешь сочетаться браком с Сэмом». Вначале я встрепенулась от появившейся возможности, но тут же возразила. «Тогда, когда мы с тобой решили быть вместе, я любила тебя и ненавидела Сэма. Если мы что-то изменим, то нет гарантии, что мы с Сэмом попадем в те же самые ситуации, которые привели к рождению наших детей. Да вообще это обсуждаться не может, потому что на кону мир между светлыми и темными магами. Если бы мы с Сэмом не раздобыли книгу откровений, то война могла быть бесконечной. Лучше передай меня Верховному Совету, чтобы меня казнили. Твое предложение мне не подходит». Арно улыбнулся и погладил меня по голове. «Даже сейчас ты готова отдать свою жизнь, лишь бы твоя семья не пострадала. Готова умереть, чтобы жили они. Я так и думал, что ты откажешься от этого варианта событий. Ведь если отмотать время вспять, то у тебя не будет ни Сэма, ни детей, ни всех проблем, которые имеются. Тогда я предлагаю тебе и Сэму уехать в какие-то заброшенные земли и свить там уютное гнездышко. Обещаю, что никогда не потревожу вас и никогда не предъявлю на тебя свои права». «Но тогда ты не сможешь завести семью, родить детей», — еле смогла произнести я. «Да, дорогая, насчет женитьбы ты права. Ты единственная, кто до конца моих дней будет считаться моей супругой. Но вот детей я смогу завести. Впрочем, количество женщин вне брака не уточняется в своде законов Великого Совета. Так что отныне я могу считать себя холостяком, только без возможности жениться». Я слушала его будто сквозь сон. Он так легко и просто разбирался с проблемой, которая тяготила меня долгие годы. Неужели все так легко? Тут же испугалась. А вдруг кто-то узнает о нашей тайне? Тогда меня точно казнят. Себя почему-то не было жаль. Но вот детей и Сэма оставлять на произвол судьбы не хотелось. Они же без меня пропадут. Вдруг в нашу спальню кто-то постучал и, не дожидаясь разрешения войти, ворвался как вихрь. Мы несколько опешили от такого вторжения. Да и было отчего. По нашей спальне кружил реальный вихрь. Он подбирался ко мне все ближе и ближе, пока не начал облизывать ступни, свисающие с кровати. «Что это значит?» — не вытерпела я такого подлизывания. «Хватит об меня тереться!» И тут я заметила замершее лицо Арно. Будто из камня высекли. Он стоял, не шелохнувшись, и с ужасом смотрел на вихрь. Тут до меня дошло, что этого вихря надо бояться. Я взвизгнула и закинула ноги на кровать. Схватила подушку, чтобы отбиваться, и тут вихрь стал раскручиваться в гигантскую воронку. «Что это?» — я начала паниковать. Мой голос вывел из шока Арно, и он, схватив меня за руку, дернул на пол, а оттуда в коридор, и побежал, держа за руку. Очень было страшно. Так страшно, что хотелось кричать. Тот вихрь напугал до чертиков, а тут вдруг вечно спокойный Арно вел себя так, как будто за нами гонятся львы. Вихрь продолжал мчаться за нами. Стало ясно, что он прилетел за мной. Только что это за магия? Кто ее наслал и чем мне это грозит? В какой-то момент я ощутила, что вихрь снова облизывает мне ноги своим неприятным шершавым языком, будто хочет лизнуть так, чтобы я не выбралась из его пасти. «Это посланник Верховного Совета!» — на бегу прокричал Арно. «Кто-то нажаловался на тебя!» Я чуть не заорала от ужаса. Поняла, что мне осталось жить совсем чуть-чуть. Даже с детьми попрощаться не успею. Стало страшно и холодно на душе. Арно бежал все быстрее, увлекая меня за собой, но я уже знала, что если Верховный Совет взялся за меня, то беды не миновать.